Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 1 июля. Фидул и Ипат. Ярилин день. По одному из древних календарей славяне в этот период отмечают Русалии. В эти дни обычно стоит настоящая летняя жара. Издревле солнце почиталось на Руси. Его представляли в образе молодого златокудрого богатыря, который разъезжает по небу на белом коне и размахивает палицей. В левой руке богатырь держал пучок ржаных колосьев. Взмахнет колосьями, заколосятся нивы, нальются хлеба, взмахнет палицей, прольется благодатный дождик. Где его конь ступает, там вырастает шелковая трава и невиданной красоты цветы. В этот день примечали. Вечерняя заря золотисто-желтая с розовыми отблесками к хорошей погоде. Вихрь винтом к ведру, к солнечной погоде. А еще про весь июль добавляли. В июле солнце без огня горит. В июле тучи по ветру идут, а с августа против. Умоешься перед покосом росой, будешь красотой. А по одному из древних календарей в славянских родах начинали отмечать Русалии. Это время очищения, преображения. Разбирая слово, получим. Рус – чистый, светлый, например, русые волосы. Ал – полный, наполненный. То есть наполненный чистотой, светом. Очищение в эти дни дает человеку энергию солнца, активизирует жизненные энергии. А вот преображение и трансформация сознания человека наступает в день Бога Купала. Ни с Иваном, ни с днем летнего солнцестояния этот праздник не связан. Он связан только с Богом Купалой, дарующим людям возможность снять с себя старые одежды, избавиться от болезней, проблем, неудач, пройти тройное очищение тела, души, духа перед началом сбора плодов и полевой жатвы. По одним источникам, русалка – это наполненная чистотой, светом дева-птица, ведающая людям мудрость – Гамаюн, Сирин, Алконост. Николай Михайлович Гальковский, российский и советский филолог-славист, этнограф, говорит о русалках так. По сравнению с человеком, живущим только на земле, человекообразные русалки, живущие и на земле, и в воде, существа высшего порядка, загадка для людей. Следовательно, они существа иной категории. По другим источникам, русалки – это не хвостатые полурыбы. Они не ползают, а ходят и бегают, водят хороводы. Они имеют образ прекрасных девушек. Об этом знал и Александр Сергеевич Пушкин. Знал и Николай Васильевич Гоголь, когда описывал мир восхищенными глазами Хамы. То есть русалки – это берегини, духи-хранители рек, лесов, гор, всего того мира, который нас окружает. Телесное очищение и духовное преображение, хороводы, завивание и развивание березовых венков, гадание, принесение треп священным рощам, деревьям, рекам и ручьям, кумление, игры и забавы – вот что означает «русальная неделя». Живя в ладу с природой, славяне вместе с ней отмечали и отмечают смену времен года, чествуют и славят богов, одухотворяющих все живое на земле. В народе праздники эти отмечаются на Руси повсеместно и почти одинаково. В Рязанской губернии, в Скопине, в русальную неделю с вечера до ночи девки и женщины – водят хороводы змейкою, держась за конец платка и припевая «Лели, лели, лели зеленый, и лада мое!». Русальную неделю сопровождали плясками, музыкой, переряживанием. Девушки и дети в эти дни ходят в лес завивать венки, выбирают деревца, обвязывают их поясом, украшают лентами, поют песни и пляшут вокруг них, завивают венки, украшают ими головы, а потом идут к реке и, бросая венки в воду, гадают по ним о будущем. В этот день молодежь, преимущественно девушки, дают друг другу обет дружбы, называемый кумовством. Как отмечают все исследователи народной традиции, с древних пор на Руси кланялись рекам, источникам, берегиням и деревьям и приносили им жертвы. Нужно к этому добавить бескровные. Воздавая требы нашим богам, духам-хранителям, вы можете мысленно или вслух передать им свои просьбы и пожелания. В такие дни грань между мирами Яви и Нави становится так тонка, что мы можем физически соприкоснуться с ними. Пусть и дальше вращается коло. Слава богам и предкам нашим! Слава духам, хранителям природы! Братья месяцы.